Глава 25. Небесный волк. Высокое здание рухнуло, когда в него влетело тело. Среди дождя падающих обломков, эта фигура быстро изменила свою позу в воздухе и упала к ближайшему зданию сбоку. «Черт побери, среди них есть маги!» Кайя стабилизировала себя, ухватившись за открытую трубу, а затем крикнула в сторону Диджисю. «Берегитесь фамильяра!» Было произнесено заклинание, и последовала пурпурная вспышка. Гигантская змея расправила крылья и с поразительной скоростью взмыла вверх, обнажив окровавленные челюсти и острые клыки. Глаза Диджисю сузились, когда она бросила свою трость, вонзив лезвие в стену сбоку. Светящиеся желтые глаза уставились на охотника, когда гигантская змея злобно укусила Диджисю. Челюсти сомкнулись, но монстр внезапно остановился. Серебряная мохнатая лапа вцепилась в верхнюю часть челюсти зомби, когда похожие на нож когти рассекли ее кожу и окрасились кровью. Вторая лапа схватила змею за нижнюю челюсть. Силой, приложенной как кверху, так и к низу одновременно, челюсти гигантского змея постепенно разрывались. Его тело корчилось, когда он отчаянно боролся, но это было бесполезно, так как его тело было безжалостно расколото посередине. Кровь и внутренности окрасили стену в красный цвет. «Что?» Маг, вызвавший фамильяра, отшатнулся в шоке. Краска сошла с его лица, когда он воскликнул, не веря своим глазам. «Как это возможно? Как она может поддерживать свою рациональность в такой степени мутации зверя? Черт побери, я думал, что это всего лишь слухи. И Хири сообщит нам, если узнает. Он просто использует нас!» «Какой смысл выяснять это сейчас? Мы уже на поле боя!» Воскликнул другой маг рядом с ним. «Не паникуй! Кровь небесного волка боится огня!» «Но сейчас идет дождь!» «Нет смысла слишком много думать. Приготовьте порох. Держись, она просто демонического ранга. Мы можем победить!» На крыше стоял на задних лапах серебристый волк. Огромный как холм, его кости блестели от крови, а мех трепетал на ветру. Уставившись на магов пронзительным взглядом, хриплый женский голос сорвался с его губ. «Для вас нет спасения!» Вдалеке Каи и Маркус приземлились на мостовую. «Юная леди!» Взволнованно пробормотала Каи, глядя на красивого и опасного серебряного волка. Диджисю больше не имела никакого сходства с человеком и полностью погрузилась в состояние мутации зверя. Если бы не тот факт, что она все еще могла говорить, любой охотник, увидев ее, подумал бы, что это могучий зверь из сна. Это была сила, которой жаждут все охотники. У Каи было предчувствие, что молодая госпожа принесет новый мир для охотников. «Но кто именно тот таинственный жилец на 23-й авеню, который все это устроил и помог молодой госпоже? Какой именно у него мотив?» «Не думай об этом слишком много», – прервал ход ее мысли Маркус. Похлопав Каи по плечу, он продолжил. «Мы просто должны следовать за ней и разделять славу, которая придет после». Кай медленно выдохнула, когда ее пальцы стали черными. «Ты совершенно прав. Но же, битва все еще должна продолжаться». Они вдвоем превратились в размытые полосы, мчащиеся на большой скорости туда, где были маги. С порохом в руках маги произнесли заклинание пламени. «Заклинание пламени! Активация пламени!» Позади них эфир конденсировался, образуя большое количество элементального огня. Белые шары пламени превратились в огненный дождь, который устремился к Диджисю. Серебряная волчица взвыла и отскочила в сторону, увернувшись от шквала плотного заградительного огня, когда она приземлилась на четвереньки и побежала. Еще один шквал пылающих стрел ударил в землю рядом с ней, создавая взрыв, который заставил девушку в волчьем облике споткнуться. Пламя даже опалило немного меха. Стихийное пламя продолжало сыпаться дождем, плавя постройки в близлежащем районе из-за высокой температуры. Диджисю взвыла от боли, хотя раны на ее теле начали затягиваться, когда девушка продолжила свой безумный рывок, сбивая здание и скрываясь в облаке пыли и обломков. Она знала, что маги, которых нанял Херис, не были слабыми. Все трое были элитными магами демонического ранга. Кто бы мог подумать, что маги, которые всегда презирали охотников, будут сотрудничать с одним из них. Если бы не подарок и наставление, которое она получила от господина Линя, Диджисю без сомнения была бы убита. Херис действительно был достоин являться лидером большой группы охотников. Во-первых, он предал второго лидера Кадзи, прежде чем объединиться с магами. Более того, все это время он прятался за кулисами. Но это не имело значения. В небе над ней парила стальная решимость, охватывая всю площадь. Девушка уже знала, где находится Херис. Второе заклятие магов уже подходило к концу. Огромное пламя непрерывно искривлялось, пока в конце концов не превратилось в спиральное трехмерное копье. Огненные чары! Копье Кати! Извивающееся копье белого пламени выстрелило вперед, создавая звуковые удары и мгновенно растворяя дождь, превращая его в густую пелену тумана. В этот момент тайная атака Каи и Маркуса со спины была успешной. Маги были особенно слабы в ближнем бою, и трое магов были мгновенно убиты. Охотники обернулись и увидели, как огненное копье ударило в тело большого серебряного волка и взорвалось. Юная леди! Засунув руки в карманы, Херис наблюдал за городским районом перед собой, который был заключен в барьер чар ограничения. Пламя мерцало под дождем, когда взрывы, похожие на приглушенный гром, проходили через границу. В этот проливной ливень никто не обратит на него внимания. Мелкие и крупные сражения, подобные этому, уже происходили в Норзине десятки раз. Ущерб, нанесенный зданием в этой битве, будет списан на проливной дождь, который смоет всю кровь. У Хереса был вид зрелого мужчины средних лет. Морщинки в уголках глаз и копна седых волос придавали ему суровый и холодный вид. За ним стоял молодой человек с черным зонтиком. «Ори, ей кто-то помогает», – пробормотал Херис. «Я и не знал, что в Норзине есть такой человек. Контроль мутации зверя. Даже Уайлд не может сделать что-то подобное». Протянул молодой человек с зонтиком в ответ. «Ты не видел Уайлда?» «Нет». «Пойди нанеси ему визит. В конце концов, он все еще твой учитель. Кое-кто из башни тайного обряда сообщил мне, что он появился на 23-й авеню. Возможно, у него есть какие-то зацепки». «Да». «Также...» Хереса прервали на полусловие. Небольшая трещина в эфире появилась в воздухе, когда серебряная волчица выпрыгнула, двигаясь так быстро, что это была просто полоска серебра. Это была Диджисю. Кровь небесного волка бурлила в ее теле, и эта высокоуровневая мутация зверя придавала ей особые характеристики зверя грез. Более того, небесный волк имел репутацию существа, способного прыгать сквозь пространство и время. Стальная решимость одарила девушку некоторой долей предвидения. Как раз в тот момент, когда огненное копье собиралось ударить ее, Диджисю прыгнула в координаты, на которые нацелилась.